Цветы. С полей несется голос стада, в кустах малиновки звенят, из побелевших яблонь сада струится сладкий аромат. Цветы глядят с тоской влюбленной, безгрешно чистой, как весна, роняя с пылью благовонной плодов румяных семена. Сестра цветов, подруга розы, очами в очи мне взгляни, навей живительные грезы и в сердце песню зарани. 1858 год.